«Хочу самого лучшего и сильного». Все еще раздраженно будоражил его память, и это ему не нравилось. Он хоть и понимал, что она всего лишь играла свою роль, но уж больно правдоподобно у нее это получилось. Глава 13. Клык открыл каюту и с силой толкнул туда красотку, с горечью осознавая, что без привычного садизма и побоев он импотент, у него не встает. Придется ей испытать на себе его жестокость, и тогда он ей покажет, что значит настоящий мужик. Закрыв за собой панельную дверь на замок, чтобы ему никто не помешал, он развернулся к ней и удивленно замер с отвисшей челюстью и выражением идиота. Куда делась трусливая девка? Напротив него с хищной усмешкой стояла наемница, и ему даже почудилось, что она облизнулась. «Значит, любишь боль доставлять женщинам?» С этими словами ее глаза засветились энергетическим светом, и вены проступили, засветившись. Главарь пиратов ощутил ужас и приближение собственной смерти. Он с криком потянулся за оружием, но было слишком поздно. Он успел его только достать, как тут же упал от энергетического разряда. Тея не спеша подошла к нему, протянула руку над его телом со словами: «Мне нравится забирать жизнь у таких тварей, как ты». Его жизненная энергия полилась потоком в нее. Блаженно прикрыв глаза, она погрузилась в сладостную эйфорию. Остановилась только тогда, когда поток прекратился. Затуманенными энергетическим светом глазами она обернулась, осматриваясь, и тут же скривилась в отвращении. Везде царил срач и беспорядок. Пусть Крас себе забирает этот корабль. Он его заслужил. А ей и двух достаточно. Но при этом она, сожалея, осознавала, что ему больше нет нужды в ее гостеприимстве. На этом они, наверное, и расстанутся. Он полетит дальше воплощать свои планы. «Ах да, Крас!» — спохватилась она и недовольно уставилась на высушенные останки пирата. И что теперь ей делать? Она не могла отказать себе в жизненной энергии. Тем более неизвестно, когда ей еще предстоит восполнить свою нужду и как долго она сможет обходиться без этого. А что она будет делать дома в своей семье? Займется охотой на плохих парней? Или же попробует домашних животных? А что ей еще остается делать? Жить же как-то надо, раз отец сотворил из нее такого монстра. Главное не приступить к черту, успокоила она свою совесть. Затем забрала оружие пирата и, подхватив бывшего предводителя пиратов, потащила его в санблок, в утилизатор. Туда ему и дорога. Космос примет его останки. Одним садистом стало меньше, и это радует. Тея загрузила план корабля на свой коммуникатор и выглянула в коридор. Никого не обнаружив, она направилась в сторону рубки управления, по пути расстреливая заставших врасплох пиратов, которых отвлекала ее внешность. Добравшись до рубки управления, она уклонилась от выстрела второго пилота, который почуял что-то неладное, услышав вскрики и падение тел. И одним выстрелом оборвала его жизнь. Удовлетворенно хмыкнув, она развернулась обратно и пошла в направлении своего корабля. Нужно выручать Краза, а после вместе захватить второй корабль, пристыкованный к этому, который образовал собой своеобразный переходной коридор. С Кразом они встретились на середине пути, от неожиданности наставив друг на друга оружие. Но хорошо, что реакция у двоих была быстрой. После взаимного узнавания они опустили стволы. Краз быстро подошел к ней, схватил ее за плечи, заглядывая ей в лицо. «С тобой все в порядке?» Но, словно опомнившись, выпустил ее из рук, когда увидел такую знакомую усмешку. «Я бывший капитан военного космического флота. Что со мной может произойти?» «Я сама угроза пиратам», — указала она на валяющихся пиратов. «Главарь?» — коротко спросил он, осматриваясь. «В открытом космосе», — с поспешностью ответила она. «Если вопросов больше нет, может, займемся захватом трофейного корабля?» — поспешила она сменить нежелательную для нее тему. Вопросов у него было много, но он смолчал, понимая, что у каждого из них есть свои секреты, о которых они предпочитали взаимно молчать. Ему уж точно не хотелось рассказывать о своей прошлой жизни. Но он отметил тот факт, что дерзкая девчонка — бывший военный капитан. Отсюда и командирские замашки. Его взгляд непроизвольно метнулся на ее руку, прикрытую рукавом комбинезона. Интересно, у нее имеется татуировка, как у него? До него донесся ее звонкий голос. «Да, кстати, незачем было так рисковать собой, защищая меня перед пиратами. Тебе сильно досталось, а мог и жизни лишиться». Высказать ему свою благодарность за это она не успела. Что говорить, ей было очень приятно. На миг она почувствовала себя нежным женским созданием. «Я играл свою роль, исходя из логических соображений. Клык решил оставить тебя лично себе, только после того, как увидел, что ты мне не безразлична. Его натура — присваивать себе то, что ценят такие, как я. Иначе он бы отдал тебя своей команде на потеху. Так что я позаботился о нас, чтобы ты имела возможность остаться наедине с главарем. И это сработало». Увидев ее выражение лица, он понял, что зря он это сделал. Зачем он ей сказал отчасти правду, он и сам не знал. Возможно, он боится новых неизвестных отношений. Зачем ему сейчас эти проблемы? Он привык сам руководить своей жизнью и жить так, как ему удобно. Он эгоист по натуре, и для него превыше всего собственные интересы. «Надо же, как ты разбираешься в пиратской психологии!» — с насмешкой сиронизировала она, пряча свою ущемленную женскую гордость. Она, как наивная соплячка, думала, что не безразлична ему. И с каких это пор ее волнует отношение мужчины к ней? С досадой она осознавала. С тех самых пор, как спасла его. Тея развернулась и пошла в направлении второго корабля. Но ее обогнал Крас. Строго на нее посмотрел и раздраженно проговорил. «Здесь я мужчина, так что держись за мной. Тем более броня только у меня». «Как скажешь», — огрызнулась она и улыбнулась ему в спину. «Он может говорить все, что угодно, но благородство у него не отнять». Захват корабля произошел быстро. Их не ждали. С их скоростью им не было равных. Правда, Тее пришлось остановить Краза, когда он хотел убить оставшихся четверых. На его вопросительный взгляд она задала ему вопрос. «Он сам хочет убирать трупы с трех кораблей?» На что он улыбнулся и высказал ей сомнительный комплимент, в том смысле, что, оказывается, она не только командовать умеет. После они разделили пиратов и направились на разные корабли заниматься уборкой. Встретились они во время ужина в буфете ее корабля. Ели с аппетитом, несмотря на то, что еда была синтетической. «Я думаю, справедливым будет, если мы разделим пиратские корабли», — произнес в своей манере с линцой в голосе Крас, откинувшись на спинку стула, тем не менее внимательно следя за реакцией Теи. «Ты возьмешь себе корабль главаря», — поставила она его в известность, приводя в замешательство. «С чего бы это она отдает ему лучший корабль?» «Как скажешь, капитан», — с насмешкой произнес он. «С чего такая щедрость?» Не удержался он и с подозрением посмотрел в эти яркие глаза. «Там слишком грязно, особенно в капитанской каюте», — ответила она честно с улыбкой, на которую засмотрелся Крас, но быстро себя отдернул. «В какую теперь сторону ты полетишь? Корабль ты приобрел, теперь можешь исполнить свои планы», — с замиранием сердца поинтересовалась она. «Я решил податься к Нордисам. У них наемники востребованы. Ты же не против моей компании?» Его взгляд из блуждающего стал пристальным. И почему для него вдруг стало важным, против она или нет? «Тем более на три корабля вряд ли найдутся желающие напасть». Зачем-то начал он пояснять ей очевидные вещи. «Ты не переживай. Докучать тебе я не буду. Сейчас отправлюсь на свой корабль. Нужно привести его в порядок». «Правильное решение», — поддержала она его. «Я тоже переберусь на бывший пиратский. Нужно освоить его». С этими словами она встала, подхватила грязный поднос и отправила его в моющую машину. Крас последовал ее примеру. После того, как она отдала распоряжение Искину, они направились на его корабль. «Что ты сделала с оставшимися пиратами?» — решил он нарушить неловкую тишину. «А, заперла их в камере для рабов. Возможно, пригодятся еще», — ответила она и посмотрела на него. «Я своих тоже запер. Возможно, дам им второй шанс. Пусть пока посидят». Парочка дошла до стыковки ее нового корабля. И они остановились, чувствуя себя неловко. «Ладно, до связи. Увидимся на планете Сатар», — улыбнулась она и шагнула на борт своего нового корабля. Глава 14. Дни полета проходили в рабочей суете. Эти двое были слишком заняты устройством и уборкой своих новых кораблей. Только во время позднего ужина в одиночестве их мысли возвращались друг к другу.

Крас занял водительское место, а Тея, запрыгнув в салон, осталась стоять, стоя лицом к пиратам. Ее глаза засветились, и вены проступили, напоминая бандитам, кто она есть, чтобы не думали напасть на них. Но это было излишним. Бандиты только ждали, когда эта опасная парочка уберется с их территории, чтобы можно было начать праздновать победу. Умирать в канун грядущих перемен никому не хотелось. Глава 20. Дорога до космопорта проходила в гнетущем молчании. Краза одолевали страхи и сомнения. Он боялся потерять самое дорогое, что у него было. Даже потеря родителей ушла на второй план. Тея — его жизнь теперь. Без нее он не мыслил своего будущего. Она изменила его эгоистичную натуру одиночки. И что теперь? Если даже произойдет чудо, и она его примет, то ее брат убьет его, и он его не осуждал. Его прошлая жизнь заслуживала этого. А самое страшное, что он не знал, как начать разговор, который разобьет сердце его любимой. Оказывается, говорить правду любимой — это так сложно и больно. Как бы он ни хотел скрыть свое прошлое, но оно его преследует, и все тайное становится явным. Тея просто молча наблюдала и страдала вместе с Кразом. Она понимала, что в прошлом произошло что-то между ее любимым и ее братом. Разные предположения тревожили ее разум. Она даже задала себе абсурдный вопрос: но не убил же он ее брата? А затем она задумалась: а если придется выбирать между братом и любимым, что она выберет? Долг перед семьей или личное счастье? В разуме тут же всплыла фраза отца: «Семья превыше всего». От этих мыслей она сама погрузилась в депрессию. Она не могла ответить честно на этот вопрос. Ее как будто разрывала пополам эта великая любовь, имеющая разные понятия, оттенки и чувства, любовь к родным и к своему мужчине. Слово вроде одно, а чувства совершенно разные. Как их можно сравнивать и тем более выбирать между ними? Гравитор влетел в грузовой отсек корабля. Крас помог спуститься Тее, при этом ощущая, как чувство вины придавило его тяжестью, отчего он избегал ее взгляда. «Я пойду в рубку управления. Нужно убираться с этой планеты», — глухо произнес он и поспешил уйти, так и не посмотрев ей в глаза. Тея провела его взглядом. Ей хотелось обнять его и забыть все эти тревоги, разделяющие их. Уловив сбоку движение, она резко развернулась и натолкнулась на перепуганную женщину, которая не выпускала руку Нордиса. «Пойдемте, я устрою вас в двухместную каюту», — произнесла Тея, испытывая сочувствие к этой женщине. Нордису немного легче. Его затуманенный мозг не воспринимал действительность в полной мере, и, судя по внешнему виду, насилие к нему не применяли. «Придется тебе поухаживать за парнем, пока он не придет в себя окончательно», — предупредила она на ходу женщину. «Я Тея. Как звать тебя?» — повернула она голову в ее сторону. «Я Зарина, госпожа», — тихо произнесла она. «Давай просто, без всяких там господ», — остановилась Тея и строго посмотрела на женщину. «Ты теперь свободна. После того, как доставим Нордиса к его отцу, мы летим на планету Зар. Надеюсь, там мы обретем дом. Так что выбирай, где тебе лучше будет. Возможно, семейство Нордисов возьмет тебя к себе. А хочешь, лети с нами. Думаю, мы тебя устроим на планете с комфортом». «Я полечу с вами, Тея», — с поспешностью исправилась она. «Куда вы, туда и я». «Вот и ладненько», — ответила, улыбнувшись, девушка, и повела их дальше. «Все, что посчитаешь нужным для себя, используй. В каюте ты найдешь комбинезон, принадлежавший наемникам, и другие необходимые вещи». Тея по дороге показала буфет, также рассказала, как пользоваться оборудованием. Затем зашла в медблок. Не могла она смотреть на побои женщины. Указала на медкапсулу и скомандовала ей раздеться. Уложив ее в аппарат, запустила диагностику и лечение. Под грудой бесформенного тряпья оказалась избитая в синяках фигурка с пышными формами, что говорило о молодом возрасте Зарины. Пока девушка проходила лечение, она развернулась к сидящему на кушетке Нордису, внимательно его рассматривая. Перед ней оказался молодой парнишка, только вошедший в период взросления. Характерные для этой расы тонкие черты лица подчеркивали ярко-бронзовые волосы. Из-за препаратов его кожа утратила мерцание. Темно-янтарного цвета глаза с яркой окантовкой радужки бессмысленно смотрели на нее. «Ты в безопасности», — проговорила она, присаживаясь на корточки напротив него. «Мы летим к твоему отцу». Притронулась она к его руке, пытаясь донести до него смысл сказанного. Ей показалось, что в его глазах мелькнуло понимание. Скорее всего, препараты начинали отпускать его сознание. «Ты меня понимаешь? Если да, моргни!» Сжала она его ладонь и тут же улыбнулась, когда он моргнул. «Ты молодец! Сейчас закончим лечение с Зариной и отправитесь в каюту отдыхать». Ее улыбка тут же померкла, когда она вспомнила, что ей предстоит нелегкий разговор с любимым, исход которого неясен и может изменить их жизни. За своими мыслями она даже не заметила, что за ней наблюдал Крас, прислонившись к дверям. Затем он тихо ушел. Ему не хватило смелости заговорить с ней. Тем более, сейчас не время, она занята. Еще ему было больно, что она дарит свое внимание и улыбку парнишке. Возможно, он уже не удостоится этого сам. Сигнал медкапсулы известил об окончании работы. Он быстро справился с мелкими ушибами и трещинами, убрав синяки и отечность. Тея протянула Зарине ее вещи и отвернулась, так и не разглядев девушку. После того, как она оделась, Тея повела их в каюту. Выводить интоксикацию Нордиса не было времени, да и его организм сам очистился. Здоровый сон и еда — все, что ему сейчас нужно. Показав каюту и напомнив, что они могут взять еду в буфете, Тея, волнуясь, покинула этих двоих, направляясь в общую с Кразом каюту для нелегкого разговора. Крас сидел на кровати, понуро опустив голову и варился в самоосуждении, не зная, с чего начать разговор. Ее присутствие он почувствовал сразу же. Вскинув голову, он посмотрел на нее тоскливым взглядом. Тея молча прошла к кровати и села напротив него, давая ему возможность первому начать разговор. «Тея, ты спрашивала, какие способности у твоего брата? Они такие же невероятные, как и у тебя?» Решил он начать с ответа на ее вопрос. «Ваша раса настолько сверхъестественна и необычна, я подобного еще не встречал. Интересно, у твоих родных такие же способности, как у вас, или же другие?» Задумчиво произнес он, затем, спохватившись, продолжил. «Твой брат может перевоплощаться в живого киборга. Его тело покрывается сверхсильным металлом неизвестного сплава, и он неуязвим для оружия». Глаза Теи загорелись, в них засветилась любовь и гордость, отчего Крас расстроился еще больше и произнес, посмотрев ей в глаза. «Я хочу, чтобы ты знала, Тея. Встреча с твоим братом изменила полностью мою жизнь в лучшую сторону». Затем, прикрыв на мгновение глаза, он выпалил на одном дыхании. «Твой брат обещал мне, что если еще раз меня увидит, то убьет». И это были слова главы рода. «Ты не знаешь, но он принял в ваш род горгов, которые тоже жаждут моей смерти». Глаза Теи расширились от этой новости, и она от волнения приказала. «Рассказывай все». Она понятия не имела, почему ее брат со своим завышенным чувством справедливости пригрозил смертью ее любимому, ведь он хороший и порядочный парень. Крас вздохнул и с чувством безысходности начал свой рассказ, начиная со смерти своих родителей и дезертирства с армией. Во время рассказа ему не хватило смелости смотреть ей в глаза, особенно сейчас, когда он полюбил ее с чистой душой. Свои поступки прошлого ему казались еще отвратительней и омерзительней, как он раньше этого не замечал. Он жил, как считал нужным, ожесточившись на всех, брал то, что ему было необходимо. Слушая его, Тея испытывала облегчение. Если бы он не изменился, она бы сама его убила, только за то, что он покусился на жизнь ее брата. В отличие от Элая, неизвестно, дала бы она ему второй шанс. Но ведь недаром главой рода является он, а не она. Он предвидел и чувствовал подобную ситуацию. И Крас изменился настолько, что она полюбила его. Крас закончил свой рассказ и опустил голову, молча ожидая приговора любимой. Сейчас видеть в ее глаза ненависть он был не в состоянии. Рука Теи нежно прикоснулась к его руке, и он вздохнул от неожиданности, поднял голову и посмотрел ей в глаза вымученным взглядом. «Крас, ты боишься встречи с моим братом?» — тихо спросила она его. «Глупо было бы не бояться, хотя я не трус, и ты это знаешь. Я больше всего боюсь потерять тебя, Тея», — дал он волю своим чувствам. «Я боюсь, что ты возненавидишь меня за мою прошлую жизнь и мои ошибки, ведь я бывший пират, которых ты так ненавидишь», — с горечью произнес он. «Каждый имеет право на второй шанс в жизни. Мы все совершаем ошибки, и ты изменился настолько, что я тебя полюбила. Я люблю тебя, несмотря на твое прошлое», — потянулась она к нему, и ее тут же заключили в объятия, с жадностью целуя. Кразу казалось, что он обрел вторую жизнь после смерти. «Любимый, я хочу рассказать тебе о своей прошлой жизни», — произнесла она после жарких поцелуев, выводя пальчиком узоры на его шее. Вздохнув, Тея рассказала ему все о своей любящей семье, в которой она росла, о службе во время войны, чем он был очень удивлен, узнав, что она принадлежала его расе, о своей гибели, которую она, естественно, не помнила, и о втором своем рождении. Выслушав ее, Крас произнес, пытаясь прийти в себя от услышанного: «Я рад, моя любовь, что ваш отец дал вам второе рождение. Мы обязательно полетим на планету Зар, где, я уверен, ты встретишь своих родных». Затем с улыбкой он вздохнул и произнес: «Будем надеяться, что твой брат меня не убьет, ведь я покусился на любовь его сестренки». Крепче обнял он ее. «Я не позволю ему», — встрепенулась она и посмотрела на него любящими глазами. «Если он тебя не примет, то я уйду с тобой, и даже не сомневайся в этом», — твердо произнесла она. «Займемся воплощениями твоих планов». «Нет, любовь моя, я не хочу, чтобы ты отказывалась от своего рода ради меня. А планы мы с тобой уже почти выполнили. Мы с тобой очень богаты. Так что осталось только обзавестись собственным домом и завести малышей». «Я не собираюсь отказываться от рода», — фыркнула она. «Просто если тебя не примет Элай, жить будем на расстоянии и реже видеться. Нужно еще будет найти остальных. Но думаю, если я правильно вычислила планету, выбранную Элаем для нашего рода, то и остальные это смогут сделать». «Мои братья знаешь какие?» — рассмеялась она, затем сникла и пояснила. «Я только переживаю за младшую сестренку. Она, несмотря на то, что тоже ушла в армию, очень отличается от нас. Она больше ученый и служить пошла в космический флот медиком намного позже нас. По сути, еще ребенком с очень большим интеллектом. Она помогала отцу до последнего». «Милая, не переживай. С вашими способностями с ней ничего не случится». Чтобы отвлечь ее от переживаний, он принялся ее нежно целовать и прошептал на ушко: «Хочу тебя, мой капитан». Глава 21. Корабль совершил посадку в космопорту планеты Сатар. Некоторые из присутствующих с волнением ожидали прихода старшего Нордиса, отца Ринсана. Крас то и дело ловил восхищенный взгляд паренька, когда он смотрел на Тею, и это его ужасно раздражало. Несмотря на его предупреждение, что Тея принадлежит ему, парень игнорировал этот факт, играя на терпении Краза. Его любимая лишь посмеивалась над необоснованной ревностью и успокаивала его, говоря, что парень всего лишь восхищен их геройским поступком. Но для спокойствия любимого старалась меньше пересекаться с пареньком. Тому никак не сиделось в каюте, но от него была польза. Он привел в порядок их систему корабля. Зарина внешне претерпела изменения. После лечения и посещения санблока она оказалась молодой, симпатичной девушкой с темно-рыжими волосами. Правда, на ее лице остался еле заметный застарелый шрам, который требовал более длительного лечения. Хоть и внешне она изменилась, но пугливый характер, реагирующий на резкие звуки, так и остался. При виде Краза она еле заметно вздрагивала, и ее глаза становились перепуганными. Бедняжка так настрадалась от бандитов, что вооруженные мужчины вызывали у нее подсознательный страх. В этих случаях юный Нордис брал ее за руку, чувствуя ее страх. Находясь в плену,